Издательство «Росмен» представляет. Евгений Гаглоев. Дарина, разрушительница заклятий. Ключ к древнему пророчеству. Читает Ирина Чумантьева. Глава первая, в которой ведьма Амалия получает новое тело. Верховный совет Ордена Исселитов размещался в огромном старинном замке на самой высокой горе среди неприступных игурейских скал. Замок был построен несколько веков назад из черных каменных глыб. Многие считали, что это обломки тех самых метеоритов, рухнувших на Землю после столкновения двух лун — Аэлла и Азамены, и навсегда изменивших этот мир. В народе замок называли «черным». Высокие башни и узкие шпили, на которых развивались знамена королевского дома Игуреи, казались частью гор. Невозможно было понять, где заканчиваются скалы и начинаются стены. Величественный и мрачный замок вселял необъяснимый страх в сердца простых людей, так что они старались не приближаться к нему без необходимости. Королевство Игурея находилось в гористой местности. Города и деревни, особняки и замки вельмож, даже скотоводческие фермы располагались прямо на крутых горных склонах. Между высокими скалами с незапамятных времен были протянуты длинные подвесные мосты, словно нити, соединяющие вершины. По этим мостам местные жители, в основном простолюдины, ездили друг к другу в гости, перегоняли скот, перевозили провизию и товары для рыночной торговли. Более зажиточные игурейцы путешествовали на дельтапланах, воздушных шарах или собственных дирижаблях. Замок Верховного Совета Исселитов когда-то принадлежал отцу миледи Лионеллы, последнему падишаху династии Меруан. Этот правитель слыл злобным и вероломным захватчиком, стремившимся завоевать как можно больше соседних земель, чтобы расширить границы своего горного королевства. Его жестокость и алчность в конце концов привели к тому, что падишах пал на поле боя, а его дочери пришлось выйти замуж за наследника короля Ипполита и покинуть родной край. Теперь в Черном замке жили старейшины ордена, 13 самых могущественных и уважаемых магов, избранных в Верховный Совет, а также члены их семей и многочисленная прислуга. Большую часть времени они совершенствовали свои способности, создавали новые заклинания и проводили различные магические ритуалы, тем самым сохраняя и приумножая накопленные знания. Старейшины могли превратить воду в лед даже в самую жаркую погоду, умели одним заклинанием разрушить дом или выжечь целые лесные массивы. Одной из колдуний удалось создать страшное заклятие, которое превращало любое живое существо в камень. Все важные собрания членов ордена проходили в этом замке. В такие дни сюда съезжались самые влиятельные селиты со всей империи. Но сегодняшнее заседание требовало присутствия лишь 13 старейшин. Их созвали по просьбе миледи Лионеллы, которая, в свою очередь, немедленно вылетела в Игурею из столицы. Подробности Верховному Совету не сообщили, но было ясно, что дело серьезное, раз сама глава ордена не справилась с ним в одиночку. В кои-то веки миледи нуждалась в поддержке самых сильных и сведущих в магии эсселитов. Старейшины собрались в огромном круглом зале. Когда-то здесь располагались личные покои падишаха Меруана. Пол в зале был выложен черным мрамором. В центре стояли кругом 13 резных черных кресел, в которых сидели члены ордена. 8 мужчин и 5 женщин весьма преклонного возраста. И, тихо переговариваясь, ожидали прибытия миледи. В соседней комнате находились слуги, готовые явиться по первому зову хозяев. С высокого сводчатого потолка свисал на толстых цепях огромный магический шар из отполированного до блеска желтого металла. Он слегка раскачивался и тихо потрескивал от пробегавших по нему электрических разрядов, а из клапанов, вмонтированных в его зеркальную поверхность, периодически с шипением вырывались струи пара. Во все стороны от шара тянулись прозрачные трубки и электрические провода. С помощью этих приспособлений эсселиты проводили свои обряды, выслеживали противников и могли общаться друг с другом даже на очень больших расстояниях. Несколько таких шаров имелось в самых крупных городах империи, а мощнейший из всех висел во дворце императора Всевелдора I в личных покоях миледи Лионеллы. Высокочтимая гостья прибыла ровно в назначенное время. Ее рунный посох опустился на широкий балкон замка, расположенный прямо над бездонной пропастью. Миледи легко спрыгнула с посоха на резные каменные плиты, одернула расшитую золотом накидку и величественно вошла в зал заседаний. Старейшины склонили перед ней седые головы в знак приветствия. Лионелла Меруан и Селит едва кивнула им в ответ. Она всегда относилась к Верховному Совету с некоторым пренебрежением, считая его сборищем никчемных старикашек. Однако уважение к старейшим членам Ордена являлось давней традицией селитов, так что ей поневоле приходилось считаться с их мнением. Лионелла прошла в центр зала и остановилась под магическим шаром. «По вашей просьбе, здесь собрались все члены Совета, миледи Лионелла», прошамкал беззубым ртом председатель Мануэль, высокий, тощий старик с иссохшей темной кожей, обтягивающей впалые щеки и большими на выкате глазами. «Вы хотели с нами что-то обсудить?» «Верно», — сухо произнесла она. «И дело не терпит отлагательств». «Мы готовы выслушать вас», — слегка поклонившись, произнес председатель. «Кто-нибудь из вас, господа, знаком с Амалией Кэрит Эсселит?» — спросила миледи. Старейшины удивленно переглянулись. «А почему вы интересуетесь этой женщиной?» — спросил Мануэль. «Она ведь умерла не меньше 50 лет назад». «Так вы ее знали?» — настойчиво повторила вопрос Лионелла. «Конечно», — кивнул старик. «Она ведь состояла в нашем совете». «Что вы можете о ней сказать?» Председатель хрипло откашлялся. «О, это была злая и беспринципная женщина. Хитрая, изворотливая. Она натворила немало страшных дел. Все знали о ее проделках, но никто не мог ничего доказать. Амалия хорошо умела заметать следы». «Хм», — прищурилась Лионелла. «Беспринципная, хитрая и изворотливая. Именно такая мне и нужна». «А в чем, собственно, дело?» поинтересовалась хранительница легенд. Эта маленькая, щуплая, трясущаяся от старости женщина обладала мощным магическим потенциалом и помнила наизусть все истории Ордена, все заклинания, когда-либо созданные эсселитами. «Я прошу вашей помощи», — сказала Лионелла. «Мне нужно вернуть Амалию к жизни». В зале мгновенно воцарилась тишина, а затем все старейшины встревоженно загалдели. «Речь идет о воскрешении?» — потрясенно уточнил Мануэль. «Именно», — кивнула миледи. «Но для чего?» «Амалия нужна мне для выполнения особого задания». «А с этим не справится кто-то из живых?» — с надеждой спросила хранительница легенд. «Только она, только Амалия сможет отыскать этих детей». «Детей?» — не понял Мануэль. «Вы ведь слышали пророчество?» — спросила Лионелла. «Мы слышали столько пророчеств». Председатель совета закатил глаза к потолку. «Скажите, о каком именно пророчестве идет речь, миледи?» Лионелла гневно фыркнула. «О девчонке, неподвластной магии эсселитов, которая сможет уничтожить власть нынешнего императора». «Ах, об этом, ну, конечно», — протянул Мануэль. «Оно принадлежит мятежной колдунии, которую вы приказали казнить несколько лет назад. Тогда эсселиты еще не обладали большой властью и предпочитали не афишировать свои способности». Голос старика сочился ядом. «Многие из наших собратьев по ордену до сих пор не простили вам этого», язвительно добавила хранительница легенд. «А что мне оставалось делать?» хмуро буркнула Лионелла. «Действительно, я скрывала свою силу и засудила нескольких эсселитов. Но они сами виноваты. Нарушали законы людей, а потом еще и попадались на этом. Я приказала казнить несколько подобных глупцов. Зато после того, как мы в открытую заявили о себе, отправила в каменоломни всех судей, которые подписывали приказы о казнях. «Но вы могли спасти своих собратьев», — осторожно отметила одна из женщин. «А из-за тех казней в наших рядах произошел раскол. Часть селитов поддерживает власть нынешнего монарха, а другая часть переметнулась на сторону его противников, повстанцев, скрывающихся в землях берберийских кочевников. Все бунты будут жестоко подавлены, а виноватые казнены», — жестко пообещала Лионелла. «Император Всевелдор, конечно, звезд с неба не хватает. Он любит вкусно поесть, красиво одеться, и дела государства его мало волнуют. Но он очень удобен для нашего ордена. Если бы не он, иссилиты никогда не получили бы всеобщее признание и власть. Поэтому мы должны всеми силами способствовать его правлению. А для этого мне нужна Амалия. Нужно остановить девчонку, способную лишить нас всего, и ее друзей». «Но как с этим связано Кэрит?» — не унимался Мануэль. Лионелла усмехнулась. «Вышло так, что жадные дети стянули золото и кое-какие артефакты, много лет пролежавшие в подземельях Амалии. Но ведьма охраняла свои сокровища почти полвека, и у нее с ними установилась настоящая колдовская связь. Как вы знаете, потревоженный дух не успокоится, если вдруг исчезнет то, что когда-то принадлежало ему при жизни. Амалия почувствует сокровище в любой части страны, а вместе с ними отыщется и девчонка». «План хорош», — согласилась хранительница легенд. «Призраки, охраняющие старые клады, и в самом деле неразрывно с ними связаны. Но оживление мертвых колдунов — ужасный риск, к тому же это всегда требует огромных усилий. Поэтому я и пришла к вам. Одной мне не справиться». «Но...» — замялся Мануэль. «Это может плохо сказаться на нашем самочувствии. Мы ведь уже далеко не так молоды, как вы». «Плевать мне на ваше самочувствие!» — взорвалась вдруг Лионелла. «Боитесь окочуриться во время обряда?» «Есть такое опасение», — спокойно произнес один из старейшин. «Делов-то, вернем вас вслед за Амалией!» Лионелла гневно топнула ногой. «И вообще, я глава Ордена Иссилитов!» — воскликнула она. «И я приказываю вам сделать это! Вы обязаны подчиниться моей воле!» Старейшины медлили с ответом, и Лионелла окончательно вышла из себя. «Вам все еще непонятно? Я не прошу, я требую у вас помощи, или вы выполните мое указание, или я распущу ваш идиотский совет. Править орденом я могу и без вас, мне хватит сил и умения. И куда вы тогда денетесь в вашем-то возрасте? Без меня вы всего лишь сборище полоумных стариков». В зале снова воцарилась мертвая тишина. Старейшины не сводили глаз с темной госпожи. Одни смотрели со страхом, другие — с неприкрытой ненавистью. Но никто не решался произнести ни слова. «Так вы согласны?» — уже спокойнее спросила миледи. «Согласны», — тяжело вздохнув, ответил за всех Мануэль. «Вы не оставили нам другого выбора». «Отлично!» — обрадовалась Лионелла. «Раз возражений больше нет, начинайте». Мануэль хлопнул в ладоши. «Доставить сюда гомункулуса!» — громко приказал он. Двери тут же распахнулись, и вбежал невысокий толстый человечек в черном облачении — дворецкий Руван. Он руководил слугами, дежурившими в соседнем помещении. «Но это потребует несколько минут, сир», — сообщил Руван. «Нужно спуститься в подземелье». «Выбери кого-нибудь поизящнее», — приказала Лионелла. «Это будет женщина». Толстяк выбежал из зала так же быстро, как и вбежал. Гомункулусы — стальные основы для возрожденных эсселитов, хранились на специальных железных подставках с колесиками глубоко в подземельях Черного замка. Использовались они крайне редко. Последнее оживление мертвого колдуна производилось не меньше 2 веков назад. Руван с помощниками спешно спустились в подвал, выбрали подходящего гомункулуса и смахнули с него пыль. Потом подняли наверх с помощью гидравлического подъемника и покатили в зал заседаний. Тем временем Лионелла вскинула свой посох к потолку и выкрикнула заклинание. Магический шар под сводом содрогнулся и зашипел громче. В ту же секунду пол под ним пришел в движение. Плиты затрещали и стали медленно расходиться в разные стороны, открывая под собой пустоту. Еще через мгновение из бездонной черноты взметнулся и опал огненный столб. Прямо под замком, в недрах игурейских скал, дремал вулкан. Его мощь сдерживали сильные колдовские заклятия, а кипящая лава была нужна при проведении различных магических ритуалов. Шар, медленно вращаясь, начал опускаться вниз. С громким скрежетом заработали скрытые в стенах замка механизмы. Цепи натянулись. Шар завис над бурлящей лавой и начал нагреваться. В этот момент двери зала вновь распахнулись. Несколько слуг вкатили в помещение железную стойку на колесиках. К высокой раме, словно марионетка, был подвешен на тонких цепочках гомункулус — металлический скелет, очень напоминающий человеческий, с длинными тонкими руками и ногами, стальной грудной клеткой, с блестящим хромированным черепом. Одним своим видом он вводил в состояние оцепенения. От осознания того, что сейчас должно произойти, у некоторых из старейшин пробежал по спине холодок. Лионелла снова взмахнула посохом. Повинуясь ее воле, верхняя часть железного шара раскрылась, как цветочный бутон. Внутри кипела густая янтарно-зеленая жидкость. Как и лава в кратере вулкана, она пенилась и бурлила, разбрасывая во все стороны раскаленные брызги. Слуги подкатили стойку к провалу в полу, сняли с рамы скелет и аккуратно опустили его внутрь шара. Сфера шумно захлопнулась, скрыв бурлящую жидкость и погруженного в нее гомункулуса. Старейшины одновременно поднялись с кресел и двинулись к раскаленному шару, держа в руках свои рунные посохи. Все встали на определенные места, обозначенные на мраморном полу замысловатыми символами, образовав ровный круг вокруг кратера. Затем старейшины соединили концы посохов, образовав замкнутое кольцо, по которому тотчас пробежала красная молния. Круг силы замкнулся. По бокам шара поднялись металлические клапаны, под которыми оказалось прозрачное стекло. Теперь эсселиты, словно через окна, могли наблюдать, что происходит внутри магической сферы. Гомункулус кипел в янтарной жидкости, а та постепенно густела, обволакивала стальные кости, придавая скелету вид человеческого тела. Шар продолжал медленно опускаться все ниже и ниже. Лава уже окатывала его блестящие бока. В это же время старейшины, не расцепляя посохов, двинулись по кругу против часовой стрелки и нараспев затянули длинное сложное заклинание. Лионелла выкрикивала слова, остальные подхватывали за ней. Их голоса постепенно сливались в неясный гул. Миледи направила конец своего посоха на шар, не переставая произносить заклинание. Поток искрящейся энергии обвил сферу, и она начала быстрее вращаться вокруг своей оси. С посохов старейшин также срывались извилистые молнии и охватывали шар сверкающей сетью. Чем дольше шел обряд, тем сильнее кипела лава, тем быстрее гомункулус превращался в человека. Стальные кости покрылись мышцами, а затем и кожей. Фигура постепенно обретала женские очертания. «Амалия Кэррит Эсселит!» — выкрикнула Лионелла, когда новое тело сформировалось окончательно. На блестящей поверхности шара возникло неясное изображение, окутанное дымкой. «Да, повелительница!» — восторженно ответила мертвая колдунья. «Клянешься ли ты служить мне верой и правдой?» — спросила миледи. «Клянусь», — с готовностью пообещала та. «Клянешься беспрекословно исполнять все мои приказы?» «Клянусь». «Клянешься вернуть мне амулет удержания по первому моему требованию?» Амалия замялась. «Клянешься?» «Клянусь», — неуверенно повторила Амалия. Голоса старейшин зазвучали громче. Металлический шар прекратил вращение. Изображение Амалии на его стенках стало совсем размытым, а вскоре исчезло вовсе. Лионелла выкрикнула очередное заклинание. Гомункулус внутри шара резко дернулся, забился в конвульсиях и издал оглушительный визг. Старейшины громко завопили, вторя возрожденной ведьме, а затем разом смолкли. Кое-кто из них обессиленно повалился на каменный пол. Мануэль и хранительница легенд медленно опустились на колени, тяжело дыша от слабости. Лионелла сама едва держалась на ногах, но все же вновь вскинула посох и окатила шар завершающим фонтаном из искр и молний. Лава стала постепенно затухать, уходить вглубь вулкана. Пол под шаром медленно закрылся, мраморные плиты встали на место. Затем опустились металлические клапаны по бокам шара. Через миг раздался резкий щелчок, и словно крышка люка открылась нижняя часть сферы. Хлынула раскаленная жидкость, и вместе с ней наружу выпала молодая, но абсолютно лысая женщина. Даже не верилось, что еще несколько минут назад это был бездушный металлический скелет. Женщина скорчилась на полу, обхватив колени руками. «Амалия?» — тихо произнесла миледи Лионелла. Женщина открыла глаза и осмотрелась, затем поспешно кивнула. «К вашим услугам, повелительница, но я с трудом могу пошевелиться». Миледи извлекла из складок своего платья массивный серебряный медальон, сделанный в форме перевернутой пятиконечной звезды, в середине которой поблескивал крупный рубин. «Амулет удержания», — пояснила она. «Он даст тебе силы. Пока ты его носишь, твоя душа будет прикреплена к этому телу». Миледи повесила медальон на шею Амалии, и по обнаженному телу возрожденной колдуньи словно пробежал электрический разряд. «Но если ты лишишься амулета, то моментально обратишься в прах», — добавила Лионелла. Ведьма шумно вздохнула и уверенным движением поднялась с пола. Слегка покачнулась, но удержала равновесие. «Как же приятно, наконец, вернуться!» — прошептала Амалия. Слуги набросили ей на плечи черную мантию с широким капюшоном. Ведьма запахнулась в нее и с благодарной улыбкой повернулась к Миледи. «Вы не пожалеете о том, что помогли мне, повелительница!» — пообещала она. «Я исполню любой ваш приказ!» «Надеюсь на это, иначе я сама отберу у тебя амулет!» Лионелла брезгливо покосилась на распростертых на полу старейшин. «А теперь пойдем в мои покои. Здесь много лишних ушей. У меня ты примешь ванну и приведешь себя в порядок, а потом поговорим о твоем задании». Женщины направились к выходу из зала заседаний. Слуги, учтиво кланяясь, распахнули перед ними двери. Мануэль смотрел колдуньям вслед устало и неодобрительно. Лионелла даже не удосужилась поблагодарить старейшин за проделанную работу. Он перевел взгляд на помрачневшую хранительницу легенд. «Нам нужно кое-что обсудить, Мануэль», — тихо проговорила она. «Пусть наши собратья отправляются отдыхать, а мы с тобой встретимся через полчаса у меня на балконе». «Да будет так», — согласился Мануэль.